Лука, кыкети люкет. Сонунал йосы, бидез дунне ишкалыкез горжьян шарыш август кесарлен косонес потис. Квирини ялен сирияен кивалтыса улондырьяс, танырышети ес калыкез горжьян вал. Ваньмыс, коть куди задями, аслас городас гоштышкыны мынис. Галилея ыш Назарет карыш Иосифно Иудея, Давидлен Вифлеем шуон городас мынис. Угосо Давидлен юртыштыс, выжыштыс вал. Кышнаеныз Марияен со гоштышкыны мынис. Соку Мария шекытен вал. Со сотын улондырья солы нуны вайны дырвуис. Нырышети пиез ворцкизно, сое кутетен биньалтыса турын тыроне понис. Куно куалын сослы инты эс шуруго. Со шайырын пудо вожмашьос, уин бусыын пудо уллёзес вожмаса пуковал. Шаттек шорыш сослы кужойн марлен кылчинез вожмацкизно, кужойн марлен пиштиш данлыкес состы югдытис. Сос вераны луон тем кышказы, нош кылчин сослы шуис. Эн курдале, мон тилер лыбы джим шум потони вортишко, со ваня дем ёс понна луос. Ти понна тунне Давидлен городас утиш вордишкис, со Христос кужойн мар. Тани тилерли тодмет, турын тыроныш кутетен бинялтем нуны естишек тоды. Инмарез дан яса кылчинен валче, лыдьянтем трос ин кужым ёш шуак вуса важишкизы. Дан выл ищ инмарлы, музьем влын каннеллык, адя мёслы джеч эрик. Кылчин ёс создорыш инме кошкем бере пудо вожмаш ёс огок зылышуизы. Вифлееме мынса учкоме, маротын Луис. Кудис чары шашмелы кужойн мар ивортис. Дыртыса вуизына Марияен Иосифес турын тыронын кыллиш нуны ешеттизы. Аджем беразы-веразы мар ивортемын валсослы тануны шарыш. Ваньзы кылзишкем муртьос пудо вожмаш ёслен верамзылы паймизы, нош Мария вань такыл ёсты шулмас утиса вожиз. Пудо вожмаш ёс вань мспонна, мае кылызы, мае аджизы, кыжы сослы верамын вал инмарез дан яса, уш яса, ассе доры бертизы. Тямыс нунал орчыса, нунылы вандышкон шамез орчытон дырвуиз. Соку солы Иисус ним шотизы. Анай пушкын кылдемезлэш ажвылык кылчин солы танимес шотизвал. Чылкытацкон нунал ёс орчем бере, Моисейлен законезия сое Иерусалиме, кужо инмаражы султытыны ваизы, кужо инмарлен законаз гоштемын. Анай пушкыш нырыш потем коть куды спи нуны, кужо инмарлы сижемын луны куле. Кужо инмарлен законаз верамынна, кык кырдыдык ёсты, яке кык дыдык пьёсты курбон шотыны куле шуса. Соку Иерусалимын Симеон нимо адями улыз. Сошоне рулыш, инмарлы тужоскыса, Израилыш буйгацконзе витиш муртвал. Святой Дух совылын улыз. Солы Святой Дух пырверамын вал, кужо инмарлыш Христос сядджетек, кулонес удаджышуса. Духен тырлуса со храмелыктис. Анаятаес Иисус нуныез законын гоштишкем шамез бдестон понна храме ваембере, Симеон сэй кияз баштизно инмарлы тау карыса шуиз. Асла дверам кылыдья инмар атае, ляльчедлы каниллык шотыса туннелы жишкот. Тынештыт, мозмы тонде мнам шин ёсы аджизыни. Тон сое вань калык ёслен шин ажазы дашадуго. Со язычник ёсты югдытыш луос, Израиль калыкедлы данлык луос. Со шарыш верамлы Иосиф носолен анаезно паймизы. Симеон состы бакель каризно солен анаезлы Мария лышуиз. Тани, тануны пыр Израилищ тросес погралос, тросес джутишкос. Тросезлен шулем малпан ёссы медуш тишкозы шуса, сокотырын трос чен гешон ёс лозы. Тынада сладно лул пыртит палаш потос. Татын вална Анна Нимонныл кышно пророк, со асир выжыщ фануилен нылызвал, туш баджы марлыде вуэм, ныл дырьяз бэжыса картэныс шижым арулэм мурт. Октямыстон нюля рэсьем пал кышно, со храмдорыш кошкылытек, уйно нунал вижаса, вышашкыса, инмарлы ужаса тыршыса улыс. Со кусоматылык тизно, кужо инмарез дан яса, Иерусалимын мозмыцконез вожмаса улыш йослы, ваньзылы Иисус шарыш вераса улыс. Кужо инмарлен законезья ма кулеваллэштыны ваньзэлэштэм беразы, соз Галилея ыш Назарет городазы берыцкизы. Нуны будиз, лулыны шулмыныз юнмаз, вижмын тырлуиз, инмарлен делетес совылын улыз. Арлы бде солен ана ятаес, Пасха празднике Иерусалиме ветлизы. Солы даскык арес тырмонаре, ажлошаменик, соз празниклы Иерусалиме лыктизы. Праздник нуналье сорчем бере берты кузы, пиналпи Иисус Иерусалиме кылис. Тае Иосифно солен анаезно эсшеде, со мукетьосын чож берте кожазы. Нунал чуресе зорчем беразы гине сое чыжы выжосы тодмосы пылы чучаны куцкизы, но эсшетте, сое учаса Иерусалиме берыцкизы. Куйн нунал орчыса сое храмыш дышетишьос пылы шеттизы. Со слэш кылзышкыса, юалляшкыса со пукевал. Ваньзы кылзышкишьос солен вижмы злыно, ответ шотемьос злыно паймизы. Со яджыса чапкишкизы, ана ес солышуиз. Пие, мартон миле мын лэштид. Тани тына дата едно монно, тушкурэк тыса тона учамы. Со слы сошуиз. Малыт ледлы моне учаны кулевал. Олоте тоде... Мыны мотын луны кулевал кытын мына матайлан киез уле. Нош соос солеш верам кылзе эз валалы. Сосын чош сокош киз, Назарете вуиз, сослеш кылзыш кыса улиз. Солен анаез ванзе та кыл йосты аслас шулемаз вожиз. Иисус вижмынно, арлыдынно будиз, инмарлыно, адям йослыно со яратыны ярамон вал.